не могло быть никакого другого решения, кроме как стоять до последнего и сражаться. Иначе, лишившись оружия, армии пришлось бы пережить отступление, подобное отступлению Наполеона в 1812 году. Но это, разумеется, не исключало хорошо подготовленного, ограниченного улучшением позиций путем отхода, если бы только новые позиции твердо оставались в руках командования. В то время как фронты и наши противники в общем и целом застыли западнее Москвы, на центральном участке группы армий «Центр» происходили местные кризисы. Фельдмаршал Бок ночью в моем присутствии лично позвонил фюреру и пожаловался ему на генерал-полковника Гёпнера, который, вопреки приказу фюрера, распорядился отвести назад линию фронта своей армии, что поставило под сильную угрозу северное крыло армии Клюге. Примечание. Следует читать. Генерал-фельдмаршал Клюге. История с Гёпнером относится к рубежу 1941-1942 годов, а наказан он был 8 января 1942 года. 18 декабря командование группой армии «Центр» перешло к Клюге после того, как 16 декабря Боку было предложено уйти в отпуск по причине подорванного здоровья. Эрих Гёпнер, генерал-полковник, командующий 4-й танковой армией, бывшая 4-я танковая группа, был 8 января 1942 года уволен из вермахта за отвод частей своих соединений, который стал необходим, но произведен был без приказа свыше. Речь шла о спасении 20-го армейского корпуса. Считая с профессиональной точки зрения действия генерала правильными, Клюге одобрить их не пожелал, ввиду известной ему противоположной точки зрения Гитлера. Тем не менее, Клюге выступил за справедливое отношение к Гёпнеру. Последний, оказавшись генералом в отставке, больше никогда на действительной службе не использовался. Рассмотрение дела военным судом, на чем тот настаивал, не состоялось из-за возражения Гитлера. Гёпнер принял активное участие в заговоре 20 июля 1944 года и был казнен 8 августа того же года. Фюрер пришел в неистовую ярость и приказал немедленно отстранить Гёпнера от командования армией и изгнать его из рядов вооруженных сил за сознательное и преднамеренное неповиновение. Он буйствовал всю ночь и поносил, на чем свет стоит, всех этих непослушных генералов. Он хочет дать показательный урок и приказом по войскам намерен объявить всем, как поступил с Гёпнером, дабы предостеречь тех, кто еще хоть раз осмелится действовать самоуправно, вопреки его категорическим приказам. Аналогичный случай произошел между Рождеством и Новым 1942 годом с Гудерианом. Он командовал 2-й танковой группой, которая двигалась на Москву с юга через Тулу, и его войска буквально замерзали. Группа армий «Центр» хотела с разрешения фюрера отвести его группу на запад, чтобы закрыть брешь южнее полосы 4-й армии фон Клюге. Гудериан же имел собственный план. Он намеревался от рубежа к рубежу отходить вдоль своего маршрута продвижения, поскольку ему пришлось взорвать большинство своих танков, вмерзших в грязь. Фельдмаршал фон Бок тщетно пытался повлиять на Гудериана, но тот отказался выполнить данный приказ как невозможный. Примечание. И здесь тоже речь идет в действительности о фон Клюге, командующем группой армии «Центр». Бок же находился в отпуске по болезни. Тогда фон Бок запросил его смещение, что фюрер немедленно и сделал. Гудериана вызвали в ставку к фюреру. Я присутствовал при разговоре Гитлера с Гудерианом. Примечание. Смотри об этом в книге Гудериана «Воспоминания солдата», страница 240 и далее. Разговор состоялся